Игры разума. Разгребание дел на фирме, которая почти год куковала без хозяина, затянулось. Вообще он сам виноват. Надо было с первого дня в дела впрягаться, а он занялся поисками кокошника. Благородным хотел себя показать, рыцарем, решалой. Он бесился и отлично понимал, почему. Поэтому для начала потребовал у всех отчеты о проделанной работе, кое-кому намылил холку, отругал заместителя за все, что тот сделал и не сделал, а потом наехал еще и на бухгалтера. В конце концов, оставив сотрудников в полном недоумении и размышлениях на тему, что начальнику повредили, злой Игнат вместо звонка Иде поехал к Витьке Бережному, крутому финансисту, зануде и редкому умнице. В гостях у старого друга за чашкой крепкого кофе он узнал, что банкир Обуховский, вот так новость, заядлый коллекционер, собирает картины и различные предметы обихода 18-19 веков. Теоретически кокошник в сферу его интересов не вписывается, но с другой стороны, какой коллекционер упустит возможность задарма получить редкую вещь? Игнат призадумался. Ну, допустим, кокошник у банкира. Тогда надо думать, как это доказать, и главное – заставить ворюгу вернуть раритет. Поймать его в тот момент, когда Обуховский соберется кокошник продать – вариант самый удачный. Но банкир не дурак, вешать объявление на столбе не будет. Значит, надо найти того, кто вхож в масонскую ложу коллекционеров и знает ходы-выходы. Витька долго перебирал в голове фамилии, пока, наконец, не остановился на Лене Уточкине. Вообще-то он Леонид Ананьевич, но все посвященные называют его Леней. И ты так зови. Это вроде пароля. Свой, значит. Он специализируется на скупке мелочей в стиле ампир, но знает всех и вся. Методично просвещал Витька. Ты позвонишь, договоришься о встрече на нейтральной территории, угостишь хорошей водочкой, дашь денежек, задаточек, только задаточек. И очень вежливо попросишь помочь приобрести одну... очень нужную для твоей коллекции предметов русского быта вещь. Леня станет ломаться, ты умолять и клясться, что только он с его умом и связями может тебя спасти. Понял? Понял. Ничего ты не понял, потому что олух царя небесного и хам, каких свет не видывал. Игнат согласился и на олуха, и на хама, потому что перед ним выстроился четкий план действий. А он очень любил, когда план был четким. К тому же появился повод отложить обещанный Иде звонок. Уточкин стал ломаться, не дожидаясь встречи на нейтральной территории. Игнат взапрел, уговаривая. В конце концов, Леня назначил встречу чуть ли не на выезде из города. Но он был рад уже и этому, поэтому сразу помчался в Тму-Таракань. Чего не сделаешь ради получения ценной информации. Мысль о том, что он просто избегает встречи с Идой, Игнат отмел как недостойную. Леня оказался точно таким, каким он себе представлял. Маленьким дрящеватым еврейчиком с грустными семитскими глазами, познавшими всю жестокость мира. На подлизывание и втирание к Лене в доверие ушло 2 часа и 2 бутылки коньяку, которые Леня пил как воду. Наконец удалось убедить прожженного барыгу, что Игнат – человек серьезный, слов на ветер не бросает, и с ним таки можно иметь дело. Заедая коньяк кусочком лимона, Леня клятвенно обещал разведать, у кого в городе можно за хорошие деньги купить достойные вещи для коллекции. «Меня интересуют», – заливался соловьем Игнат, – «женские украшения и головные уборы до Петровской Руси». «Тема редкая, согласен, поэтому и цена будет радовать, в особенности посредника». Он чинно поклонился в сторону Лени. Тот прижал к тощей груди маленькие ручки. «Леня сделает все, что сможет, уверяю. Как только он будет иметь что сказать, сразу наберет ваш номер». Обрадованный, что дело сдвинулось с мертвой точки, Игнат распрощался с Леней и хотел было сразу заняться другим бенефициаром, профессором, но передумал. Сразу понятно, что брюс – рыба крупная, поэтому надо хорошенько подумать, прежде чем к нему соваться. А думалось после спектакля с Леней плоховато. Вернее, думалось, но вовсе не о том, о чем надо. С Идой, которая в паспорте значилась Лидией и сменила имя на манер Иды Рубинштейн, известной светской львицы начала 20 века, на самом деле тоже Лиды, он познакомился 3 года назад. В тот период с женщинами все складывалось по-дурацки. Девушки и дамы сменялись с такой поразительной быстротой, что в конце концов беспорядочная половая жизнь ему обрыдла, и Игнат решил попробовать сделать паузу. Настолько длительную, насколько позволят обстоятельства. Обстоятельства позволили жить праведно и аскетично 2 месяца, а потом появилась Ида. Даже не появилась, а медленно вползла. Не как змея, боже упаси, а как боец, который по-пластунски подкрадывается к противнику. Ее цели были очевидны, да она не очень-то их и скрывала. Но Игнат все равно повелся. Вовсе не потому, что Ида была неописуемо хороша. Просто с ее появлением отвалили все остальные претендентки на его постель, сердце или кошелек. С ней действительно трудно было тягаться. Никто и не пробовал. Игнат вздохнул с облегчением и дал себя покорить. Надо сказать, у Иды все получалось превосходно. Во всяком случае, ему так казалось. Она все устраивала сама, угадывала его желания, не обижалась, не... В общем, не делала ничего, что его раздражало. С Идой было удобно и, что греха таить, очень приятно. Все завидовали и ждали, когда Ловелас Черный сделает предложение своей прекрасной спутнице. В конце концов, Игнат тоже поверил, что Ида может стать его женой. И если бы не отъезд, так бы и случилось. Вспоминая, что он уже и кольцо присмотрел, Игнат разозлился еще больше, поэтому звонить никому не стал, а поехал кататься по Питеру. Чтобы заставить мозги двигаться не в сторону проблем с бабами, а в направлении поисков кокошника, ему пришлось поднатужиться и, остановившись у павильончика, где продавали кофе, купить целых 2 стакана. После рекордной дозы кофеина думаться стало веселей. Конечно, вдохновения хватит ненадолго, максимум на час. А затем тот же кофе заставит его зевать и мечтать о мягкой постели. Но этого должно хватить для додумывания плана разведывательных, а если потребуется, и боевых действий. Продолжая ездить по городу, он стал думать о подозреваемом номер 1, банкире Обуховском. Мог ли он сам осуществить изъятие кокошника из гримерки? Вообще банкиры такого ранга ручек не марают. Но, возможно, Обуховский начинал карьеру айтишником, программистом или, например, устанавливал сигнализации. Привлечение кого-то из работников клуба чревато. Если умеешь, сделай все сам. Насчет его умений надо выяснить. Кстати, Брюса вычеркивать из списка подозреваемых рано. Он, возможно, ничего не коллекционирует, но вполне может оказаться любителем драгоценных камней. Этот уж точно пачкаться не стал бы, нанял исполнителя. Как узнать точно, кого именно? Например, попытаться выяснить с помощью Витьки, не появлялось ли у кого-нибудь из охранников лишних денег. Сложно. Куча времени уйдет, да и вряд ли даст результат. За такую работенку платят наличными, и не факт, что исполнитель тут же начнет их тратить. Самый реальный кандидат, конечно, Генка Гусь. Сменил его Серега. В разговоре с Котей о Гене он не упоминал, поэтому придется снова с ним поговорить, на этот раз самому. Если Гена вел себя подозрительно, то Серега мог заметить. Игнат свернул с шоссе, тянувшегося вдоль набережной, переехал мост и помчался в сторону Тихвина. А если зайти к Генке с другой стороны? Например, заглянуть в телефон, получить распечатку звонков, почту взломать? Пару раз ему пришлось этим заниматься. Не сказать, чтобы он считал себя асом, но Гена тоже не Пентагон, и вряд ли залезть в его комп так уж трудно. Можно попробовать. Теперь секьюрити. Заводить с ними разговор опасно, надо Ларика подключить. Ему будет интересно в их компах поковыряться. Вдруг кто-то из них общался с Обуховским или с Брюсом. Что-то ему подсказывает, без банкира и профессора тут не обошлось. Чуйка это или что-то другое пока не ясно. Будем считать, сработал профессиональный нюх разведчика. Итак, круг задач определен. Можно отправляться домой и смело садиться за компьютер. Интересно, Котя уже спит? Конечно, она ведь еще маленькая и соблюдает режим дня. Утром он постучал к ней и через дверь предупредил, что отвезти и забрать с работы не сможет. Кажется, она не обиделась. Во всяком случае, голос звучал бодро, и грустных ноток в нем не слышалось. Не сможет, так не сможет. Она все понимает. Работа. Поначалу Игнат обрадовался. Не хватало только вместо одной обиженной женщины получить 2. Но днем вдруг вспомнил об этом и расстроился. Ей все равно. Ну, значит, так тому и быть. Надо оставить девочку в покое. Тем более, что Ида все еще ждет звонка. Представляя Котю сладко сопящей в кроватке, Игнат здорово ошибался, потому что она в это время трудилась в поте лица. Что конкретно собирается и будет ли вообще делать черный, она так и не поняла. Поэтому, как только вернулась из клуба, достала планшет, нырнула в интернет и просидела в нем до вечера. В принципе, она неплохо умела искать информацию. Тем более, что и Обуховский, и Брюс были людьми заметными. То, что Обуховский коллекционер, она выяснила довольно быстро. На его страницах в соцсетях было много фоток с разных выставок. Предметы коллекции он не светил, зато дарил государственным музеям купленные им раритеты, картины, статуэтки, предметы интерьера. Подарки были не слишком дорогие, но Обуховский носил гордое звание мецената, и по его холеному лицу сразу было видно, что он очень этим гордился. Мог такой человек украсть кокошник? Да запросто. С Брюсом вышло сложнее. Коте пришлось повозиться несколько часов. Он ничего не собирал и не коллекционировал, во всяком случае явно. Он продавал станки и всякое сложное оборудование. Никому ничего не дарил, а поэтому меценатом не числился. В отличие от Обуховского, который официально позиционировался как крепкий семьянин и то и дело выкладывал в сеть снимки своих дочек, Брюс несколько лет был в разводе и с единственным сыном не общался. Он вообще не часто светился на публике, жил довольно скучно и ни с кем не дружил. «Странный тип», — решила Котя и снова спросила себя, мог ли он украсть. С одной стороны, зачем такому человеку кокошник? А с другой, его скрытность наводит на мысль, ему есть что прятать от посторонних глаз. Например, страсть к кокошникам и прочим красивым вещам. А коллекционировать можно и втайне ото всех, тогда же интереснее. Котя встала, немного побродила по комнате и снова уселась с планшетом. С обеда она ничего не ела, но даже не замечала голода. Теперь надо понять, как один из них мог заполучить кокошник, сам или чужими руками. Скорее всего, чужими. Охранника со смешной фамилией Гусь? Одного из секьюрити? Игнат именно так и считает. А вдруг он ошибается? Это не охранники, а Эльвира. Могла она продать подарок Славика? А почему нет? То есть кокошник, возможно, никто не крал. Эльвира забрала его, потому что считала своим, и продала? Ну, конечно. Ведь за прошедшие сутки никто его не хватился. Не могла же Эльвира не заметить пропажи. Она ведь выступала в кокошнике. Так, стоп. Боже мой. Ведь вчера, когда Котя уже одевалась в коптерке, кто-то в коридоре крикнул: «Скажи там, что Наташка заболела, пусть Ирка за нее выйдет». Как же она об этом забыла? Наташка — это Эльвира и есть? Значит, она не могла заметить пропажу. Ее не было в тот вечер? Или была? Кокошник забрала, когда уходила, а о болезни сообщила утром. Может такое быть? Вполне. Но как же тогда выключенные камеры? Ей это ни к чему. Котя вскочила и стала наворачивать круги по комнате. С чего Игнат взял, что камеры отключили нарочно? А если это была простая неисправность? Ну, заглючило там что-то. Ведь и такое может быть. Но если предположить, что кокошник забрала Эльвира, а камеры ни при чем, то получается, его никто не крал. Котя аж подскочила от этой мысли. Они тут мучаются. А несчастный кокошник просто стоит у Эльвиры на трюмо, комнату украшает. Откуда вообще возникла мысль, что он украден? Исчез, никого не предупредив? Или казалось нелогичным взять и унести реквизит, который нужен для выступления? А в самом деле, зачем Эльвире могло понадобиться уносить кокошник? Неужели она догадалась о его реальной стоимости и решила продать? В этом случае снова всплывает Обуховский. А что? Все сходится. Он коллекционер. У нее есть раритетная вещь. Выходит, возвращаемся к версии Игната? Котя почувствовала, что мозги начинают закипать и плохо слушаются. Надо сварить кофе в Светкиной кофемашине, например, капучино. Вкусно невозможно. Нет, надо что-нибудь покрепче для бодрости. Тогда традиционный эспрессо, стопроцентное попадание. В квартире было тихо, Котя не стала включать свет в коридоре, чтобы ненароком не разбудить кого не надо, Маврикия, например. Она уже знала, что тот любит выскакивать из своей комнаты всякий раз, когда кто-то появлялся в общем коридоре. Даже если человек направлялся в туалет, Маврикий норовил словить его на подходе. В темноте Котя на цыпочках прокралась в кухню и, закрыв за собой дверь, собралась ощупью найти кофемашину. Она протянула руку и ничего не поняла. Рука уткнулась во что-то большое и теплое. Заорала Котя на весь дом. Раздался грохот. Вспыхнул свет, и она увидела себя, упершуюся в грудь Игната Черного, у которого тоже было испуганное лицо. По полу каталась медная турка. Сзади раздался топот. Из коридора вбежали Ларик с Маврикием и застряли в дверях. Прервавшись на середине вопля, Котя стояла с выпученными от ужаса глазами и тяжело дышала. «Немая сцена», — констатировал Игнат, не двигаясь с места и с интересом рассматривая ее физиономию. Она тут же отскочила и оглядела всех непонимающими глазами. «Я думала, я испугалась», — промямлила она. «Надо было свет включить», — философски заметил Маврикий и добавил. «Может, выпьем для успокоения? Я сбегаю, если что». «Маврикий, давай потом. Сейчас не до этого», — ответил Игнат. «Так я утром тогда, да?» — обрадовался тот. «Сказано же не до тебя. Иди к себе», — вступил Ларик. Оценивающе посмотрел на Котю и Игната. Пожал плечами, почесал лохмы и ушел. Котя развернулась к Игнату, готовая наброситься на него, если он вздумает ее отчитывать. «Слушай, извини, это я виноват. Не хотел никого будить. Решил выпить кофейку в темноте и немного поработать». Услышала она смиренную речь и неожиданно для себя сказала: «Я тоже хороша». Заорала, как резаная: «Надо нервишки подлечить, а то совсем плохо стало». Игнат посмотрел на нее и вдруг так улыбнулся, что бедная Котина душа свалилась куда-то вниз и там застряла, припадочно пульсируя. Игнат почесал в затылке, совсем как Ларик, и предложил кофе сварить. Котя, пытавшаяся в этот момент выудить душу обратно, смогла лишь молча кивнуть. Кофе пришелся кстати. Она успокоилась и выложила версию про Эльвиру. Выслушав ее, Игнат задумался. «Допускаю такой вариант. В сумочку убрала и вышла». «То есть ты согласен, что кокошник никто не крал?» Он еще немного подумал и с сомнением покачал головой. «Тогда зачем отключали камеры? Они могли случайно отключиться?» 100% нет, не могли. Коте было жаль отказываться от такой великолепной версии, но, глядя на Игната, она и сама стала в ней сомневаться. А если это не Эльвира, другая девушка? Вдруг кто-то из них догадался, что кокошник ценный? Тогда понятно, зачем камеры выключили. «Слушай, ты молодец», — вдруг заявил Игнат. «Лучше меня соображаешь. Я сразу на мужиков подумал, а про женский след». Залез в компьютер к Генке Гусю. Зря время потратил. Впрочем, почти уверен, что он каким-то боком в этом деле участвовал. «Мужиков из зала ты отмел?» Игнат кивнул. «Поразмыслив, я решил, что это слишком стрёмный вариант. Зачем такие сложные комбинации, если можно договориться с охранником? У него к камерам прямой доступ». Он поднялся и стал ходить по кухне. Котя улыбнулась. «Странно, но у них, оказывается, одинаковые привычки». «Знаешь что?» — сказал он наконец. «Надо посетить эту Эльвиру. Она болеет, говоришь?» «Так в клубе думают. А я все гадала, почему она шум не поднимает. Неужели не заметила пропажи?» Игнат хотел сказать, что они обязательно это выяснят. Как вдруг открылась входная дверь, и кто-то, тяжело ступая, пошел по коридору. Игнат с Котей выглянули и наткнулись на Севу. «Ты чего по ночам ходишь?» — спросил Черный. Тот махнул рукой. «Славку задержали». «За кокошник?» — воскликнула Котя. «Да какой к черту кокошник? За убийство!» «Кого?» «Любовницы его. Какой-то Эльвиры». «Мать твою!» — произнес Игнат. Котя икнула и зажала рот рукой.